Глава 47. «Ох, прости, прости!» Анфиса торопливо подскочила к балконной двери и открыла ее. «Отворяй, а потом свисти. Уж сколько раз проходили. Разнесу все в щепки, а потом опять ругаться будешь». «Ну, завелась», — рассмеялась Анфиса. «С кем не бывает?» «Со мною не бывает. Заперлась и думать забыла, как мне к тебе попасть. А мне, между прочим, тоже не с руки. Лечу, тороплюсь, а тут дверь. А вдруг враги, а я за дверью». «Не пыли, вещунья печали и смерти», — Анфиса по-детски передразнила свою знакомую. «Вот еще и дразница». «Привет, гамаюша», — ведьма крепко попыталась обнять свою старую знакомую. «Я скучала по тебе. Это ж ты все знаешь. А я вот понятия не имею, где ты, как ты. Вот только не надо мне тут перья причесывать. И вообще, не могу не ответить тебе насчет вещуньи печали и смерти. Вообще-то, я предвещающая владычество и счастье. Можешь сама убедиться. Так прямо и сказано на интернет-просторах», — деловито заявила птица Гамаюн. «Ой, насмешила. Там же, на твоих интернет-просторах, написано, что ты без лап, без крыльев и без хвоста», — напомнила своей старой приятельнице ведьма. Раньше любимым развлечением Анфисы было находить в интернете всякие небылицы о Гамаюше и зачитывать ей вслух. «Ладно уж, давай, и я тебя обниму». Гамаюн обвела два огромных крыла вокруг ведьмы. «Ты же не зовешь, а я скучаю. Не знаю ничего, что ты да как». «Ну-ну, мне-то не рассказывай», — ответила Анфиса. «Меня-то не обманывай. Ты знаешь все на свете, что было, что есть и что будет. Способна предсказывать будущее и раскрывать ложь. А еще... Анфиска!» — Гамаюн подтолкнула крыльями ведьму к столу. «Иди, собери вещи и полетели уже к твоим болотам». Вот что и требовалось доказать. «И ты еще будешь мне говорить, что не знаешь, как у меня обстоят дела?» Ведьма послушно стояла и в рюкзачок складывала то, что, возможно, могло пригодиться ей на болотах. Свечи, пару зеркал, кисет с табаком. «И 100 раз просила тебе Анфиской меня не называть», — ведьма изобразила сердитое лицо. «Ага, сейчас. Ты же дразнишься вещуньей печали и смерти. А я тебя больше, чем 100 раз просила». Гамаюша когтистыми лапами подцокала по ламинату в направлении гаденышей. «Стой, не ешь их!» — почему-то громко выкрикнула Анфиса и подскочила к вазам. «Тю на тебя! Ты что, совсем одичала? Я же райские яблочки ем!» Гамаюн демонстративно хлопнула крыльями и, развернувшись, направилась к балкону. «Давай же, а то никуда не успеешь». «Слушай, а у меня столько еще вопросов к тебе». Анфиса остановилась, соображая, что в первую очередь ей интересно узнать. «Вот, ничего не интересно». Гамаюн громко рассмеялась. «Вот же дурында, одно и то же каждый раз. Тебе нечего у меня что-то выспрашивать. Тот человек, кто едва заслышит голос мой, на всю жизнь обретает удачу и счастье. А я, между прочим, с тобой уже 100 лет болтаю. Хватит с тебя счастья на 1 000 000 жизней. Ладно уж, пернатая моя подруга, помчались. Направление ты знаешь. Ах, да». Анфиса резко развернулась и переместила гаденышей в одну емкость с крышкой и поставила в рюкзак. «Вот, теперь вперед». «Аккуратнее, а то всегда ты мне перья выдергиваешь», — предупредила Гамаюн. «Можно было бы седло небольшое примостить». «Я тебе не конь. Не нравится — заведи себе метлу». «Ну ты и сравнила. Какая ж метла с тобой сравнится?» «Ты ж лучше всякой метлы, как ракета». «Да, так себе похвала. Еще надо подумать, чтобы не обидеться», — рассмеялась Гамаюша. Птица дождалась, когда Анфиса ухватит ее под крылья, и молниеносно взмыла с балкона. Уже через несколько секунд Анфиса и птица оказались на болотах. «Прибыли! Иди, разбирайся!» Птица примостилась на толстой ветке в зеленой листве. «Красиво здесь», — она повертела головой. «Я вернусь за тобой в срок», — Гамаюн взлетела, легонечко подтолкнув Анфису в нужном направлении, и исчезла. «Красиво, не то слово», — успела вслух произнести Анфиса и сразу споткнулась обо что-то твердое. Это оказалось старое засохшее дерево, торчащее корнями вверх. Ведьма потеряла равновесие и неуклюже рухнула лицом вниз, вытянувшись во весь рост. Содержимое из емкости выплеснулось, змеёныши моментально проснулись и активно поспешили по траве.